Соланж никогда не остается надолго у степенного старого господина. Она приходит к нему с тем же настроением, с каким отправляется в сквер или в приятный отдых. Без всякой необходимости, просто от нечего делать. Вместо желания ею движет праздность, и только она заставляет Соланж переместиться из одного места в другое, не торопясь и без всякого принуждения. Но больше всего она ценит в общении с этим молчаливым другом возможность оставаться рядом с мужчиной без обязательства давать и обязанности брать. По той простой причине, что ни дать, ни взять особенно нечего. Как раз в этом «нечего дать, нечего взять» и заключается суть их отношений. Они вполне бескорыстно делятся друг с другом тишиной и картиной мира, и никаких доказательств бескорыстия им не требуется. На этот раз Соланж позволила себе роскошь приблизиться к мужчине, не подвергая партнера придирчивой оценке его мужественности. До чего же она, наконец-то, чувствует себя свободной после стольких лет, в течение которых то и дело приходилось, прибегая к самым неожиданным выходкам и непрестанным клятвам, доказывать столь очевидную разницу полов. Когда она мелкими шажками поднимается по лестнице дома напротив, так же спокойно, как если бы возвращалась к себе домой, без этого мучительного сердцебиения, предваряющего встречу с любимым, конечно, преисполненного и надежды, никто и не спорит, но вместе с тем таящего в себе множество угроз и мрачных предчувствий, и без утомительной необходимости кокетничать, обливаться духами, увешивать себя побрякушками. Соланж так мало сомневается в собственной женственности, что ей и не потребуется, как, впрочем, никогда не требовалось, ее доказывать. Вот почему-то Соланж и считает, что из всех мужчин, прошедших через ее жизнь, степенный старый господин был, есть и остается самым для нее подходящим. Телефонные звонки раздаются все реже и реже. Типовое письмо сработало. Получается, что Жак, сраженный взглядом, отступился. Колет, смягчившись, прислала что-то вроде записки с извинениями, но просила прощения не за свои слова, а за то, каким тоном они были произнесены. Она обещала написать еще, но сообщений на автоответчике больше не оставляла. Однажды утром, благодаря Дельфине, которая объявилась, вернувшись из Испании, ее голос в телефонной трубке был до того ясным, что от него словно посветлело в сумеречной гостиной, Соланж поняла, что прошло уже больше 3 месяцев. 3 месяца? Она опустила на колени книгу по орнитологии, очень полезную книгу, которая помогла ей, наконец, назвать по имени всех пернатых, щебетавших в листве каштана у нее над головой. Дельфина сказала, что приедет немедленно. Ей не терпится, подчеркнула она, поцеловать мамочку. Не выразив ни малейшего удивления, дочка записала адрес приятного отдыха. Наверное, решила, что это гостиница с рестораном. 3 месяца. Для Дельфины это, конечно, большой срок. Зато для Соланж всего-навсего череда дней. Какая разница? 3 месяца, 3 дня или 3 года? Время поддалось, уступило новому ритму. Большая и маленькая стрелки в полном согласии освободили место для другого механизма. Равномерного шуршания шелка, а хлопчатобумажные или нейлоновые, смотря по погоде, чулки. Вы морковку не видали? Соланж подняла голову. Дама с рыжим котом, совершенно потерянная, трясла пустым ошейником. Нет, к сожалению. Дама с рыжим котом, без рыжего кота, выглядела какой-то увечной. Может быть, это малышка Эмили? Предположила Соланж. Расслышала ли ее слова дама с рыжим котом, без рыжего кота? Как бы там ни было, она повернулась и ушла. И Соланж, глядя ей вслед, впервые заметила, что она прихрамывает. Соланж снова углубилась в чтение. То, что она узнала о нравах кукушки, ей совершенно не понравилось. Она даже пожалела, что столько раз вслушивалась в букалическое пение матери кукушки, которая, так сказано в книге, не способна построить себе гнездо и подкладывает яйца в чужие, чтобы самки других пород высиживали ее птенцов вместо собственного потомства, которое кукушка предусмотрительно выкидывает. Соланжка теперь стала возмущаться, поскольку запальчивость плохо сочетается с совершенствованием в бесцельности, все же позволяет себе время от времени кое-какие внезапные перепады настроения, в особенности из-за неизбежных, грубых жизненных проявлений, например, природных. Одним словом, она рассердилась на мать-кукушку. «Мама?» Кроме того, из-за этой кукушки она вспомнила Мишеля, мужчину с толстыми влажными лапами и его жалкую подружку. Теперь-то ей стало совершенно ясно, в чем заключалась вина той женщины. Она принесла в жертву ребенка, выбросила его из гнезда. «Мама!» Дельфина уже здесь, стоит рядом с плетеным креслом. Она таким вопросительным тоном произносит свое «мама», словно не уверена, что не обозналась. Мать и дочь обнимаются, целуются с настоящей откровенной нежностью. И Соланж, которая вот уже несколько месяцев никого не держала в объятиях, испытывает счастье от этой теплой, благоуханной ласки. Дельфина присаживается на краешек кресла. Они рассматривают друг друга. Соланж находит, что дочь выглядит великолепно. Она просто ослепительна. А вот в глазах Дельфины явственно читается легкое смятение. То самое, которое заставило Колет и Жака задать пресловутый вопрос, что, собственно, происходит. Столь же огорчительный, сколь и бесполезный. Но Дельфина не опускается для того, чтобы задать этот вопрос, как сделала в первый вечер при виде матери в сером костюме. Не столько из-за костюма, сколько из-за избыточного и непривычного здравого смысла. Соланж это очень приятно, но она и не ждала ничего другого от собственного ребенка, собственной дочери, иными словами, части ее самой. «Ну и как, мама, нравится тебе здесь?» — только и спрашивает Дельфина, устраиваясь поудобнее на краешке шезлонга. «Да, очень нравится». Соланж берет девушку за руку. На ее руке теневые цветочки, драгоценная вышивка времени. На дочкиной ни единой отметины, ни единого следа, великолепная, непорочная нагота юности. Справа и слева старые головы глубже уходят в кресло, тихонько подрагивая. Час сиесты. Ты здесь надолго? А? Ты здесь надолго, мама? Спокойно повторяет Дельфина. Да, наверное. «А, ты сама не знаешь, вот оно что!» — с обезоруживающей улыбкой говорит Дельфина. Вместо ответа Соланж гладит ее руку. Дельфина смотрит в сторону. Бегонии у вас тут просто роскошные. — Да, вот и ты заметила. Люсьен с ними так возится. Люсьен — это садовник. Я рада, что тебе они тоже нравятся. Окно моей комнаты как раз над ними. Очень удобно. Я могу смотреть, как они растут. — А что у тебя, дорогая моя? Расскажи мне про Испанию. И дочка принимается рассказывать. Она рассказывает целый час, и мать слушает, как никогда в жизни не слушала, с совершенно нового места, из неведомой доселе точки на карте нежности. Под конец они так хохотали над отцом Дельфины, что медсестра издалека призвала их к порядку, приложив палец к губам и показав на спящих старичков. Пришлось понизить голос. — А ты, мамочка, тоже мне что-нибудь расскажешь? — шепнула в свою очередь Дельфина с притворной непринужденностью. Соланж подумала о даме в синем, вспомнила их общую улыбку. — Получится ли о таком рассказать? — Расскажу. Все-таки пообещала она, а потом без всякого перехода прибавила. — Ты любишь овощной супчик? — Обожаю, — ни на секунду не задумавшись, заявила Дельфина. Не так уж давно она говорила то же самое про жевательную резинку, леденцы и жареную картошку в кулечках. А может быть, это было и давно, 3 года тому назад или 13, разницы никакой. Сладостное видение. Соланж представляется уютный вечерок в кухне с запотевшими стеклами, запах парея. Она выслушивает признание, умиротворенное, надежное. Дельфина-завоевательница, которая лишь ненадолго осталась здесь за укреплениями. Вот только сварится супчик, она поест и снова двинется на штурм. И полки воздыхателей полягут под ураганным огнем. Птицы в ветвях каштана окончательно разошлись. Одна прям-таки набросилась на ствол и принялась отчаянно трещать. — Видишь эту птицу? — Это поползень, — объяснила Соланж. — В отличие от всех прочих, он клюет, перевернувшись головой вниз. — Ты интересуешься птицами? — спросила Дельфина, заметив у матери на коленях раскрытую книгу. И птицами тоже. Всем понемножку. И ничем особенно. Да, собственно говоря, я... Соланж не успела договорить. Внезапно рядом с ними оказалась дама с рыжим котом. На этот раз действительно с морковкой на руках. И уже не прихрамывая. Вы оказались правы. Я нашла его у малышки Эмили. Соланж представила ей Дельфину. Дама с рыжим котом немедленно вывязала довольно грубой платочной вязкой целый ряд насчет современной молодежи, очень поучительный для морковки разговор. Дельфина, которую это непосредственно касалось, готова была ответить, но мать выразительно ей подмигнула. Как бы там ни было, вязальщица все равно удалилась, продолжая рассуждать о пропасти между поколениями и призывая кота в свидетели. Наградой за выдержку стало безмолвие. Солнце перестало обстреливать лучами ветки каштана, птицы смолкли, поползень перестал трещать и перевернулся, высоко вскинув головку. Господин, дремавший в кресле рядом, проснулся и принялся рассматривать обеих своих соседок, в особенности Дельфину. Рассматривал долго. Должно быть, старался взломать слегка заржавевшую дверцу в одной из ячеек своей памяти, куда давно не заглядывал. А ведь когда-то она всегда была гостеприимно распахнута навстречу девичьим фигуркам. Дельфина поздоровалась со стариком, грациозно наклонив голову, потом откинула назад непослушную, как у молодой кобылки, гриву. Соланж нежно взглянула на эти волосы, так похожие на ее собственные. Тот же оттенок вороного крыла, та же вызывающая необузданность. В каком-то смысле они приняли эстафету, и если в этом была необходимость, избавили ее еще от одной заботы, позволили чуть больше расслабиться. Мысль о том, что дочка стала ее преемницей, оказалась бесконечно приятной, послужила доказательством того, что природа не все и не всегда делает шиворот на выворот, как в случае с матерью-кукушкой. Дельфина, кроме всего прочего, унаследовавшая и интуицию Соланж, почувствовала на себе материнский взгляд. «Знаешь, мама, тебе очень идет, когда волосы забраны в узел», — без малейшего лукавства заметила она. «А главное, так очень удобно», — радостно откликнулась Соланж. «И мои седые волосы? Ты видела, сколько у меня седых волос?» Часы в столовой пробили 4 раза. Пора идти на полдник. Пришло время гренков с маслом, печенье, теплого шоколада. Дельфина словно бы обо всем догадалась. Встала, одернула коротенькое обтягивающее платьице, которое удивительно шло ей. Если уж речь зашла о наследственности, с ногами тоже получилось удачно. — Ну, хорошо, тогда я пошла, — жизнерадостно сказала она. — Может быть, зайдешь завтра вечером поесть супчика домой? — спросила Соланж, одновременно думая о своре поклонников, бегущих по следу этих сильных загорелых ног, о клыках, впивающихся в подол коротенького и такого соблазнительного эластичного платья. — Домой? Дельфину это, казалось, удивило, но вместе с тем и успокоило. «Да-да, конечно, приду!» Мать и дочь снова обнялись, поцеловались. Дельфина, закинув на плечо ремешок сумки, переминалась с ноги на ногу. Детская привычка. Она всегда так делала, когда не решалась о чем-нибудь заговорить. «И, наверное, — подумала Соланж, — эта привычка так и останется у нее на всю жизнь». Начали просыпаться и другие старики. Проснулись и таращат изумленные глаза. Можно подумать, они не могут опомниться от удивления, что снова оказались здесь. Как будто прежде чем уснуть, на всякий случай, приготовились совершить великий прыжок. И теперь одни приободрились, испытывая облегчение от того, что все еще существуют на этом свете. Другие же, напротив, выглядят сбитым из толку и слегка разочарованными. «Знаешь, мама...» «Да, дорогая моя. Когда я сегодня к тебе пришла, у меня было такое странное впечатление в первую минуту». «Да? Да. Представляешь, мне на какое-то мгновение показалось, будто ты — это бабушка. Глупость какая, да?» «Глупость? Если бы это было так уж глупо, с чего бы Соланж стала улыбаться, такой понимающей, такой проницательной улыбкой, улыбкой, от которой словно исходит небесное сияние?» С возвращением Дельфины в жизни Соланж ровным счетом ничего не изменилось. Как только они впервые принялись за супчик, Соланж, набравшись смелости, благодаря привычному запаху пареи, начала рассказывать. Она прекрасно видела, что Дельфина крайне внимательно слушает ее рассказ, когда они, устроившись за кухонным столом, вместе лущили фасоль для косуле. Косуле — рагу из белой фасоли с кусочками мяса. Блюдо, от которого она ждала очень многого, потому что слишком уж долго себе в нем отказывала по диетическим и эстетическим соображениям, теперь представлявшимся ей совершенно невнятными. Так вот, Дельфина, слушая, не проявляла ни малейшего нетерпения или тревоги, хотя несколько ее тонких замечаний показывали, что она, конечно же, все прекрасно понимает, но при этом нисколько не сомневается, что все это явление временное. Она то и дело смеялась, она проявила интерес к ботаническим исследованиям, посвященным злакам латиноамериканских индейцев. А перед уходом она даже попросила мать показать ей окно степенного старого господина. То самое окно, под которым стояли Жак и Колет, и откуда он их испепелял. С того самого вечера, очень важного для Соланж, твердо решивший не говорить ничего определенного насчет того, окончательно ли произошедшие в ее жизни перемены или все еще можно переиграть, с того самого вечера Дельфина стала регулярно ее навещать. Приходила она и в приятный отдых, но призналась матери, что приходить домой на супчик ей все-таки нравится гораздо больше. Надо сказать, эти моменты близости стали необходимы им обеим еще больше, чем во времена ресторана у Пьера, где они встречались по вторникам, и словно озорные сестры, запутавшиеся в бесконечных любовных историях, рассказывали друг другу о своих проделках. На этот раз роли совершенно определились. Дельфина воспламеняется, Соланж тушит пламя. Дельфина расстроена, Соланж ее утешает. Соланж теперь находится там, где, как ей кажется, она все может понять, все услышать. Она стала искушенной и всемогущей. Такое у нее впечатление. Пусть даже Дельфина и говорит ей иногда, улыбаясь, «Мамочка, ты заговариваешься». А Соланж улыбается в ответ. Приходя к ней ужинать, дочка на всякий случай приносит подарки. Флакон духов или забавную блузочку. Хотя прекрасно знает, что все это отправится на нижнюю полку шкафа, в одну из картонных коробок, в которой Соланж убрала весь свой прежний гардероб амазонки. Отдав ей подарок, Дельфина тут же устраивается на табуретке у кухонного окна. Она тоже любит комментировать все, что происходит на улице, но все-таки куда чаще пересказывает всякие шумные и беспокойные городские истории, от которых у Соланж голова идет кругом, и при этом в такт поскрипыванию мельнички, перемалывающей овощи, болтает ногами. Соланж молча слушает, покачивая головой. Это очень полезный рефлекс, приобретенный в приятном отдыхе. Вроде бы и участвуешь в разговоре, сопереживаешь, но без малейших усилий. Иногда Соланж перестает крутить ручку, чтобы лучше расслышать, без помех разглядеть все, что происходит в душе этой девушки, увидеть мельчайшие трещинки. Только теперь она с удивлением замечает, до чего это сложное устройство — душа. А когда горячий суп уже налит в тарелке и над ним поднимается пар, Соланж, в свою очередь, начинает говорить, делиться собственными ощущениями. Дельфина глотает суп заодно с советами. Поздно вечером, перед уходом, должным образом снаряженная и вооруженная, закованная в броню, готовая к схватке со всем миром, она каким-то особенным, довольно забавным тоном произносит: «Спасибо, мамочка». Чувствуется, что Дельфина никак не может выбрать между удовольствием обзавестись наконец-то мудрой матерью и ностальгическим желанием снова вовлечь ее в собственные шалости. И уже выйдя на лестничную площадку, Соланж неизменно запечатлевает на лбу юной воительницы мирный поцелуй.